Куао Пупока расставил вокруг дворца Симпуал и стражу и объявил насмерть перепуганным тотонакам, что в связи с попыткой измены им в этом году придется отдать в качестве дани все свое имущество, имеющее хоть какую-нибудь ценность. Можно сказать, что гонец Пацинка, сумевший выскользнуть из охраняемого дворца, чтобы сообщить эту весть Кортесу, совершил настоящий подвиг. Разумеется, Кортес мигом сообразил, что это событие делает его положение весьма опасным и уязвимым. Но вместо того, чтобы терять время на размышления и предаваться унынию, направился прямиком к Мотекусоми вместе с рыжим верзилой Альварадо. Его сопровождали Валенцин и отряд до зубов вооруженных солдат. Без всяких просьб и уведомлений, расшвыряв слуг и управителей, он ворвался в тронный зал и, разъярившись до последней степени, изложил чтимому глашатую свою несколько исправленную версию случившегося. По его словам, вооруженная банда Мишекатль без какого-либо повода напала на мирные поселения белых людей и пролила кровь невинных. Это неслыханное, просто зверское преступление. И, разумеется, Кортес хотел бы знать, что намерен предпринять в связи с случившимся Монтекусома. Чтимый глашатый был прекрасно осведомлен, каким путем ежегодно движется его караван сборщиков дани. И, услышав рассказ Кортеса, разумеется, не мог не понять, что его подданные действительно оказались причастными к этой стычке и к убийству белых людей. Я бы на месте Мотекусома не стал торопиться умиротворять Кортеса. Вот уж когда ему стоило бы, что он так любил делать в других случаях, потянуть время, чтобы получить более полное представление о случившемся и узнать новый расклад сил. Только подумайте, как тогда было дело. Единственный укрепленный опорный пункт белых людей сдался воинам Мешиков. Единственный их более-менее надежный союзник, вождь Тотонаков Пацинко, стал пленником Мешикатль в собственном дворце. Мало того, почти все остальные белые люди находились на острове, где могли стать легкой добычей Мотекусомы. Союзные Кортесу отряды с их немногочисленными белыми командирами было нетрудно удержать за пределами Теночтитлана до тех пор, пока армии Союза Трех не подтянутся к городу, чтобы стереть их в порошок. Иными словами, благодаря Куао Попоки, испанцы и все их сторонники угодили на земле Мотекусомы в ловушку. По существу он держал их в горсти. Ему стоило лишь сжать кулак, чтобы между пальцев потекла кровь. Но чтимый глашатый не сделал этого. Он не только поспешил выразить Кортесу свои соболезнования и принести извинения, но послал отряд стражников в Сэмпуалу и Веракрус с приказом лишить Куао Попоку всех полномочий и, взяв под стражу вместе с сопровождающими его командирами, немедленно доставить в Теночтитлан. Хуже того, когда отважный Куао Попок и четверо его достойных похвалы куачиков, старых орлов армии Мешика, преклонили колени перед троном, обе стороны от понуро сидевшего на нем Мотекусомы сурово возвышались Кортес и Альварадо. «Вы беззаконно превысили свои полномочия», — промямлил Мотекусома, чем голос его мало обходил на голос правителя, чем опозорили свой народ и вашего чтимого глашаты. Ведь я обещал нашим высоким гостям и всем находящимся под их покровительством мир и безопасность. Так что ваше поведение превратило меня в клятву преступника. Можете вы что-нибудь сказать в свое оправдание? Куао Попока до конца остался верен своему долгу, сказав, что он благородный человек, настоящий мужчина и подлинный Мешикатль, не в пример тому, что восседал перед ним на троне. «Все, что было сделано, владыка глашатый, сделано по моему приказу. Я исполнял свой долг так, как понимал его, и ни о чем не жалею. Вы огорчили меня», — угрюмо произнес Мотекусома. «Но гораздо больше ваши кровавые бесчинства огорчили моих уважаемых гостей. Потому и тут чтимый глашатый всего мира произнес нечто совершенно невероятное. Я предоставляю наказание на усмотрение генерал-капитана Кортеса». Тот, очевидно, уж поразмыслил на эту тему, ибо с готовностью объявил о наказании, которое, с одной стороны, должно было устрашить всех, кто осмелится выступить против него, а с другой — показать его полное презрение к нашим обычаям и к нашим богам. Кортес приказал убить пятерых Мешикатль, но не предать их цветочной смерти. Испанец заявил, что ни кровь, ни сердце, ни какую-либо другую, даже самую мельчайшую частицу человеческой плоти нельзя скармливать богам и вообще хоть как-то использовать в ритуале жертвоприношения. Испанский вождь велел своим воинам принести кусок цепи, самый толстый, какую я когда-либо видел. Она походила на свернувшегося стального удава. И, как мне удалось узнать впоследствии, представляла собой часть того, что называется якорной цепью и служит для удержания на месте кораблей.